Часть третья. Враг. В ушах раздается трубный голос Клавдии Темплсмита, ведущего шоу. «Леди и джентльмены, 75-е голодные игры объявляются открытыми. У меня меньше минуты на то, чтобы взять себя в руки. Потом прозвучит удар гонга, разрешающий трибутам сойти с дисков. Но куда? Мысли путаются». Перед глазами Цинна, весь в ссадинах и кровоподтеках. Где он теперь? Что с ним делают? Убивают? Пытают? Превращают в Безгласова? Очевидно, избиение, как и встречу с Дарием, устроили ради того, чтобы я утратила душевное равновесие. Видит Бог, им это удалось. Хочется одного — рухнуть без сил прямо на диске. Но разве так можно, после всего, чему я стала свидетельницей? Цинна пошел на крайний риск, в пику могущественному президенту, превратив мое свадебное платье в оперение сойки-пересмешницы. Я в долгу перед ним и перед мятежниками, которые, вдохновившись его примером, наверняка ободрились для новых битв против Капитолия. Отказ следовать навязанным правилам — мой личный, последний акт неповиновения. Так что я, стиснув зубы, готовлюсь играть. «Но где ты?» «Никак не могу понять. Да где же ты?» Требую я ответа у самой себя, и мир понемногу фокусируется перед глазами. Синие волны, розоватое небо, раскаленное до бела солнце жарит вовсю. А вот и рог изобилия, сверкающий золотом, до него ярдов 40. Расположился то ли на круглом острове, то ли... Приглядываюсь внимательнее и вижу тоненькие полоски земли, расходящиеся от него во все стороны, точно спицы в колесе. Кажется, они равно удалены друг от друга, а между ними вода. И еще трибуты. Да, так и есть. Дюжина расходящихся спиц, а в промежутках по два трибута, покачивающихся на своих дисках. По правую руку от меня старый лай из 8-го дистрикта, по левую, на том же расстоянии, тоненькая полоска суши. Вдали, куда ни посмотри, виднеется узкий пляж, а за ним зеленеют деревья. Оглядываю круг игроков. Пита нигде не видно. Должно быть, он там, за рогом изобилия. Ловлю небольшую нахлынувшую волну в ладонь. Принюхиваюсь. Облизываю кончик влажного пальца. Вода соленая, как я и подозревала. В 4-м дистрикте нас водили на краткую экскурсию по пляжу. Там было что-то подобное. Ладно, по крайней мере, чистое. Ни лодок, ни веревок, ни хотя бы доски, чтобы уцепиться. Остался единственный способ добраться до рога. С ударом гонга я, не задумываясь, ныряю влево. Правда, раньше мне доводилось плавать исключительно по тихому озеру и на более близкие расстояния, а тут нужно рассекать волны, однако в теле, да и во всех движениях, вдруг появляется странная легкость. Наверное, из-за соли. Вся мокрая, выбираюсь на сушу и бегом устремляюсь к рогу изобилия. С моей стороны... Других игроков пока что не видно. Впрочем, огромный золотой конус ограничивает обзор. Да мне и некогда тратить время на мысли о соперниках. Я сейчас рассуждаю как профи. Главное — завладеть оружием и поскорее. В прошлом году припасы были разбросаны вокруг рога на значительном расстоянии, причем самые важные — ближе к центру. Но теперь лежат общей кучей возле 20-футового устья. Золотой лук — сверкает на самом виду, лишь протяни руку, и я первым делом хватаю его. И тут чувствую, позади кто-то есть. Может, песок зашуршал или ветер подул не так. Выхватываю стрелу из колчана, который все еще валяется в общей куче, вооружаюсь и оборачиваюсь. Блестящий от капель, великолепный финник стоит от меня буквально в нескольких ярдах, грозно замахнувшись трезубцем. На другой руке у него висит сеть. Мускулы напряжены до предела, но на губах играет улыбочка. «Надо же, ты тоже умеешь плавать», — говорит он. «Разве в 12-м есть где учиться?» «У нас дома ванна большая», — бросаю я. «Еще бы», — усмехается он. «Как тебе арена?» «Не очень. А ты, наверное, в восторге. Будто по твоему заказу сделано», — отзываюсь я с ноткой горечи в голосе. «Действительно», — складывается такое ощущение. Учитывая, что кругом вода, а большинство участников не обучены плавать. В тренировочном центре не было ни одного бассейна, чтобы попробовать. Либо ты попал сюда уже опытным, либо учись немедленно. Даже в первую кровавую драку не ввяжешься, пока не покроешь вплавь 20 ярдов. Иными словами, у 4-го дистрикта огромное преимущество. Пару секунд мы не двигаемся, оценивая друг друга, особенно оружие. Неожиданно Финник ухмыляется. «Хорошо, что мы союзники, да?» Заподозрив ловушку, я готовлюсь пустить стрелу, от души надеясь, что попаду прямо в сердце, раньше, чем угожу на заточенные зубцы. Но тут он шевелит рукой, и что-то сверкает на солнце. Литой золотой браслет с узором в виде огня. Точь-в-точь такой, какой был на запястье Хеймича в первый день тренировок. Мог Финик его выкрасть, чтобы ввести меня в заблуждение? Внутренний голос подсказывает, здесь не тот случай. Ментор по собственной воле расстался с украшением. Хотел подать мне знак, а вернее приказ. Доверяй Финнику. К нам приближаются чьи-то шаги. Нужно решаться. Да, рявкую я, разозлившись, хотя, казалось бы, ментору лучше знать. Но почему он раньше меня не предупредил? Видимо, из-за того, что мы с Питом отказались иметь союзников. И вот Хеймич сам нашел одного. «Пригнись!» — кричит Финник, таким повелительным, непохожим на соблазнительное мурлыканье тоном, что я повинуюсь. Трезубец летит над моей головой и с тошнотворным звуком врезается в цель. Мужчина из 5-го дистрикта, тот, которого вырвало в секции борьбы на мечах, валится на колени, и Финник выдергивает у него из груди трезубец. «Первому и второму не доверяй!» — произносит он. Некогда задавать вопросы. Я хватаю колчан со стрелами. «Ну что, разделяемся по сторонам?» Он кивает, и я обегаю высокую кучу. Блеск сын Арабии только-только доплыли до суши. Либо неумехи, либо думали, что под водой игроков поджидают какие-нибудь опасности. Кстати, так оно и могло оказаться. Иногда хорошо лишний раз не задуматься. Как бы там ни было, теперь они на песке и скоро будут здесь. «Нашла что-нибудь полезное?» — кричит Финник. Быстренько проверяю кучу. Булавы, мечи, луки, стрелы, трезубцы, ножи, копья, топоры, металлические предметы, которым я даже не знаю названия. И ничего больше. «Оружие!» — отзываюсь я. «Одно лишь оружие!» «Здесь то же самое!» — подтверждает он. «Хватай все, что хочешь, и быстро уносим ноги!» Я пускаю стрелу в Анарабию, успевшую подбежать слишком близко. Та словно ждала нападения, проворно уворачивается, нырнув обратно в воду. А вот блеску скорости не хватает, и в волны он падает со стрелой в левой икре. Перебросив через плечо еще один лук и колчан со стрелами, сунув за пояс два длинных ножа и острое шило, бегу на другую сторону, к Финнику. «Сделай что-нибудь, а?» — выпаливает он. В нашу сторону мчится Брут, прикрываясь широким поясом, растянутым между ладонями, словно щитом. Я целюсь в печень, и он легко отбивает удар. Острие пробивает в материи дырку, из которой ему на лицо начинает хлестать пурпурная жидкость. Пока я достаю новую стрелу, Брут падает на земь, катится несколько ярдов назад и скрывается под водой. Позади раздается звон падающего металла. «Уходим!» — бросаю я. Пока мы отвлеклись, блеск сын Арабии добрались дорогой изобилия. Брут держится на расстоянии выстрела, да и Кашмира наверняка где-то рядом. Без сомнения, эти четверо профессионалов заранее заключили союз. Если бы речь шла лишь о моей безопасности, я бы охотно дала им отпор при поддержке Финника. Однако меня волнует Пит. Вот и он. Застрял на своем диске. Я спешу к воде, и новый союзник шагает следом. Не задавая вопросов, будто бы заранее знал, как я поступлю. У самого края берега я вынимаю ножи из-за пояса, готовясь нырнуть и как-нибудь перетащить Пита на сушу. Финник опускает руку мне на плечо. Я сам. Подозрительно. Что, если это ловушка? Вдруг он нарочно втерся в доверие и сейчас поплывет и утопит Пита? «Я могу!» — вырывается у меня. Однако Финник уже бросает на берег оружие. «Береги силы! В твоем-то положении!» И, наклонившись, легонько хлопает мой живот. «Ах, да! Я ведь мнимо беременна! Интересно, что это значит?» И как мне себя вести? Вызвать рвоту или что-нибудь в этом роде? Пока я соображаю, Финник замирает у кромки воды, роняет «Прикрой меня!» и ныряет без единого всплеска. Я поднимаю лук, но, похоже, до нас уже никому нет дела. Разумеется, Блеск, Кашмира и Бруцен Арабии уже сбились в стаю и выбирают оружие. Между тем, большинство трибутов по-прежнему замерли на своих дисках. Нет, секундочку, кто-то стоит на песочной полоске напротив Пита, по левую руку от меня. Это Мэкс. Она не спешит приблизиться к рогу, но и не удирает. А вместо этого вдруг ныряет и плывет в мою сторону. Седоволосая голова так и прыгает над волнами. Старушке, наверное, лет 80. Однако все они прожиты в дистрикте номер 4. Этого вполне достаточно, чтобы держаться на воде. Тем временем Финник доплыл до Пита и уже возвращается с ним, обхватив его и уверенно взмахивая свободной рукой. Тот не сопротивляется. Интересно, что такого парень сказал или сделал, чтобы вызвать к себе доверие? Показал браслет? Или напарнику достаточно было увидеть меня, застывшую в ожидании на берегу? Когда они приближаются, я помогаю Питу выйти на сушу. «И снова здравствуй», — говорит он и целует меня. «У нас появились союзники». «Да, Хемич добился своего», — отвечаю я. «Ну-ка напомни, мы больше ни с кем не сговаривались», — уточняет он. «Разве что с Мэкс», — я киваю в сторону старой женщины, упорно плывущей к нам. «Мэкс я не брошу», — вмешивается Финник. «Она меня по-настоящему любит, а это большая редкость». «Прекрасно. Пусть будет она», — отвечаю я. «Особенно если учесть, куда мы попали. Возможно, ее крючки — наш единственный шанс прокормиться». «Китнис хотела быть с Мэкс еще в самом начале», — вставляет Пит. «Значит, у нее замечательное чутье», — отзывается Финик и, наклонившись, одной рукой выуживает Саруха из волн, будто тряпичную куклу. Та что-то произносит, я успеваю только слово «держаться» и одобрительно похлопывает свой пояс. Она права. Смотри, вот и еще кое-кто догадался. Наш новый союзник указывает на Бити, который беспомощно барахтается в воде, но при этом не тонет. «А что такое?» — не понимаю я. «Пояса», — вносит ясность Финник. «Это плавучие приспособления. Конечно, руками грести все равно приходится, зато голова не уходит под воду». «Я хочу попросить, чтобы мы подождали Бити и Вайрос. Однако Бити еще далеко, а его подружки не видно вовсе. И потом, насколько я понимаю, Финник быстро расправится с ними, как с тем трибутом из пятого, поэтому лучше уж двинуться дальше. Отдаю Питу нож, лук, колчан со стрелами, прочее оставляю себе. Мэкс тянет меня за рукав и что-то лопочет, пока и ей не достается топор. Успокоившись, она зажимает рукоятку беззубыми деснами и протягивает Финнику руки. Тот забрасывает сеть на плечо, поднимает ее на закорке, перехватывает свободной рукой трезубец, и мы бежим прочь от рога. Песок обрывается резко, и тут же встает стена деревьев. Это даже не лес. По крайней мере, я в таких не бывала. В памяти вертится иноземное, почти неприличное по звучанию слово «джунгли». Вроде бы я услышала его во время прошлых голодных игр, а может быть, от отца. Деревья здесь в основном незнакомые, гладкоствольные и почти без веток. Земля очень черная и пружинит под ногами, почти скрытые под пологом лиан и ярких цветов. Солнце печет безумно, однако воздух при этом тяжелый и влажный. Кажется, здесь никогда до конца не просохнешь. Морская вода легко испаряется сквозь тонкую синюю ткань костюма, но тот уже липнет к телу из-за пота. Пит идет впереди, рассекая густую растительность длинным ножом. Финника я пропускаю следом за ним. Конечно, он самый сильный, но тащит на себе Мэкс. К тому же в чаще от моих стрел куда больше толку, нежели от его трезубца. Склон довольно крутой, жара страшная, и через некоторое время все выдыхаются. Хотя мы с Питом недаром вели упорные тренировки, а Финик настолько силен, что даже Смэкс на закорках просит сделать привал не раньше, чем через милю. Да и то, похоже, скорее ради своей спутницы. Зелень совсем закрыла от нас колесо с рогом изобилия, поэтому я решаю забраться на дерево и посмотреть назад. Лучше было бы этого не делать. Кажется, будто сама земля вокруг злополучного рога исходит кровью. Вода покрыта багровыми пятнами. Тела разбросаны по земле, колыхаются на волнах. Костюмы на всех одинаковые, так что издали не различить, кто погиб, а кто выжил. Видно только, что некоторые из крошечных синих фигурок еще сражаются. Ну, а я чего ожидала? Что вчерашний порыв победителей, соединивших руки, выльется во всеобщий заговор на арене? Нет, в это сразу не верилось. И все-таки я надеялась. Люди будут вести себя хоть немного воздержаннее, что ли. Но не с такой охотой предадутся новой резне. Ведь вы же были знакомы между собой, думаю я. Держались точно приятели. Нет, у меня здесь один только друг, и он прибыл не из 4-го дистрикта. Легкий, насыщенный влагой бриз холодит мне щеки. Нужно принять решение. Плевать на браслет. Я должна покончить с этим и пристрелить Финника. Союз этот все равно будет недолговечен. Отпускать парня просто так чересчур опасно. Теперь, когда между нами установилось хрупкое доверие, самое время убить. Возможно, это мой единственный шанс. Когда снова тронемся в путь, Финника будет несложно прикончить выстрелом в спину. Подлость? Согласна. А разве не большая подлость ждать, пока мы узнаем друг друга получше, пока меня чем-то еще обяжут? Нет. Или сейчас, или никогда. Бросаю последний взгляд на сражающихся людей, на обогренную землю, чтобы утвердиться в своем решении, и скольжу вниз по стволу. Что такое? Похоже, Финник прочел мои мысли. Он будто бы знал, что именно я увижу и как это на меня повлияет. Один из трезубцев, грозно, хотя и с небрежным видом, зажат в руке. «Ну, как оно там внизу, Китнис?» — спрашивает он. «Игроки взялись за руки? Дали всеобщий обет ненасилия? Побросали оружие в воду на зло Капитолию?» «Нет», — отвечаю я. «Нет», — повторяет он. «Прошлое — это прошлое, как ни крути. На арене так просто победителем не становится. Разве что этот...» — он косится на моего напарника. «Значит, Адейру известно то же, что мне и Хемичу. Пит намного лучше всех нас, остальных. Финник прикончил трибута из 5-го, не моргнув глазом. Да и сама я разве не поспешила схватиться за лук? Целясь в Блеска, и в Брута, и в Анарабию, я стреляла на поражение. Пит попытался бы для начала поговорить. Попробовал бы расширить круг наших союзников. Ну, а проку от этого? Финник прав. Я тоже. Победители на арене коронуют не за отзывчивость. Я смотрю врагу прямо в глаза. Прикидываю, кто из нас проворнее. Что долетит быстрее, моя стрела до его головы или его трезубец до моего живота? Вижу, парень только и ждет малейшего движения, чтобы напасть. И тут Пит умышленно встает между нами. «Много убитых?» — спрашивает он у меня. «Отойди же ты, идиот!» — мысленно бронюсь я. Но Пит замирает, как вкопанный, и мне приходится процедить. «Не знаю. По меньшей мере 6. Остальные еще сражаются. Пора идти. Нам нужна вода», — произносит мой напарник. По дороге нам так и не встретилось ни ручья, ни пресного озера, а из моря пить невозможно. Мне опять вспоминаются прошлые игры, когда я чуть не скончалась от жажды. «Да, лучше поспешим», — подхватывает Финник. «Ночью на нас начнется охота. Нам надо уйти подальше и спрятаться». «Нас? Нам? Охота? Ладно, может быть, я немного поторопилась с мыслями об убийстве. До сих пор Финник приносил одну пользу. И у него на руке привет от Хемича. И потом, кто знает, что принесет нам ночь. Если приспичит, всегда можно зарезать парня во сне. В общем, я упускаю удобный случай». И Финник тоже. Недостаток воды многократно усиливает жажду. Во время восхождения я пристально поглядываю по сторонам, но безуспешно. Еще миля, и перед нами редеют деревья. Кажется, мы добрались до вершины холма. Может, на той стороне повезет? Найдем источник или что-нибудь в этом роде? Однако другой стороны не будет. Хотя я и замыкаю шествие, но понимаю это раньше всех. В глаза бросается крохотный, переливающийся клочок пространства, похожий на изъян стекла. Яркий солнечный блик или знойный пар, поднимающийся от земли? Нет, он застыл на месте и не меняет его, даже когда я двигаюсь. Наконец мне приходит в голову связать этот подрагивающий квадратик со словами «Вайрос» и «Бити», сказанными в тренировочном центре. Так вот, что ждет там впереди. С моих губ срывается предупредительный крик. В ту же секунду Пит замахивается длинным ножом, чтобы разрезать лианы. Звучит неприятный и резкий звук. Деревья на миг исчезают, я вижу сухую равнину и пустое небо над ней. Потом силовое поле отбрасывает Пита назад. Он сбивает с ног Мэкс и Финника. Я устремляюсь к нему, распростертому без движения в паутине из гибких лиан. «Пит!» Ноздри улавливают едва ощутимый запах сжженных волос. Я снова зову его и легонько трясу. Никакого ответа. Касаюсь пальцами губ, но не чувствую теплого дыхания. Прижимаюсь ухом к груди, на которой так часто покоилась моя голова. Вот-вот послышится сильный, уверенный стук его сердца, но вместо этого — тишина.